Село Рожественно на Куликовом поле, пожалованное Дмитрием Донским Старо-Симоновому монастырю. В истории церкви Рождества Богородицы на Старом Симонове в Москве ясно сказано, что сразу после Куликовской битвы Дмитрий Донской передал этой церкви село Рожественно, находившееся на Куликовом поле. Вот эти сведения. Цитата. Великий князь, одержав победу над Мамаем в день праздника Рождества Пресвятые Богородицы Рождественской на Старом Симонове обители, дал вкладу село Рожественно, находившееся на месте Мамаева побоища. Конец цитаты. Историки считают, что Куликовская битва была в Тульской области. Не странно ли тогда, что Дмитрий Донской передал Московской церкви село, удаленное от нее на 320 километров, да и к тому же не из своего великокняжеского удела? В Тульской области в то время были уделы других князей. Такого в достоверной русской истории никто и никогда не делал. Эта нелепость мгновенно исчезает, если Куликовская битва была в Москве, то есть совсем рядом с Симоновым монастырем. Действительно, по сохранившимся свидетельствам, Старо-Симонов монастырь в последние 200-300 лет никаких владений в Тульской области не имел. А имел Симонову слободу или сельцо в Москве недалеко от себя. В самом деле сообщается, что при Богородице Рождественской на Старом Симонове обители находилась слобода, в которой жили служители Симонова монастыря, как-то воротники, плотники, кузнецы и другие рабочие и ремесленные люди. Все становится на свои места. История церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове. Считается, что первая деревянная церковь на этом месте была построена в 1370 году. Затем, в 1370 году, на месте церкви Рождества был основан Симонов монастырь, позже перенесенный на новое место, примерно в полверсте на север, где стоит и поныне. Таким образом, Старо-Симонов монастырь – это лишь церковь Рождества Богородицы и расположенное вокруг нее кладбище. Мы видим, что когда здесь решили построить настоящий монастырь со стенами, башнями, хозяйственными постройками, то строительство начали в стороне. Место старого захоронения было столь обширным, что его не смогли заключить внутрь стен возводимого монастыря. Видимо, иначе он получился бы слишком больших размеров. Поэтому монастырь сдвинули в сторону на полверсты. Расстояние это немалое. Оно дает представление о размере захоронения воинов Куликовской битвы вокруг церкви Рождества Богородицы. Вид Симонова монастыря в XVIII веке показан на рисунке 2.20. Отметим, что рисунок XVIII века выполнен довольно тщательно и аккуратно. Мы лично убедились в этом, побывав в 2000 году в Старом и Новом Симонове и сравнив многие детали старого рисунка с постройками, уцелевшими до наших дней. На рисунке XVIII века слева от Симонова монастыря под горой с монастырем на крутицах видна Белая Церковь. Это церковь Рождества Богородицы в Старом Симонове в XVIII веке. Любопытно, что ее вид на этом старом рисунке сильно отличается от ее вида сегодня. Рисунок 2.3. На рисунке 2.20 церковь представлена в виде высокого дома-башни с крутой четырехскатной крышей. На ее верху расположена главка. Рисунок 2.21. Наверху длинный ряд окон. К церкви перестроен большой полукруглый алтарный выступ со своей собственной главкой. Сейчас эта церковь выглядит совсем по-другому. Как мы видим, ее существенно перестроили, вероятно, в XIX веке. По всей видимости, при такой масштабной перестройке были уничтожены многие надписи и реликвии, относящиеся к Куликовской битве. Скорее всего, именно это уничтожение и было подлинной целью реконструкции церкви Рождества Богородицы в XIX веке. В церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове в 1870 году установлено чугунное надгробие Пересвета и Ослябий. Гробницы их известны с 1660 года. Любопытен рассказ очевидца, не раз посещавшего храм в начале 20 века. «Ходили на Старое Симоново, через окно смотрели в церковь и поклонились до земле, видной в окне гробницы Пересвета и Осляби, и опять рассматривали образ Святой Софии над алтарем». 23 июня 1915 года. «Были на Старом Симонове, заглядывали в окно церкви, желая увидеть гробницу Пересвета и Осляби. С нами вступил в разговор какой-то юноша, думаю, сын какого-либо из тамошних духовных. Говорил, что нигде там нельзя разрыть землю, не потревожив костей, находят целые скелеты». Мы видим какое-то необычное отношение к гробнице Пересвета и Осляби. Желающие посмотреть эти гробницы вынуждены заглядывать в окно, ходить вокруг церкви, стараясь хоть как-то разглядеть гробницу. Кстати, любопытно, что она становится известной лишь с 1660 года. Не означает ли это, что в 1660 году старые надгробные плиты Пересвета и Осляби были уничтожены? Скорее всего, именно так и было, поскольку это середина 17 века, когда тщательно и с размахом уничтожалась память о доромановской Великой Монгольской Русско-Ордынской империи. Цитата. «При закрытии храма гробница героев продана как лом за 317 рублей 25 копеек. В 1978 году рабочие рассказывали, что когда поблизости от храма недавно рыли котлован для нового здания цеха, извлекли большое количество черепов наших предков. Их все выбросили. Храм закрыт в 1928 году. Он попал на территорию завода, который привел его в крайне запущенное состояние. Колокольня была сломана до первого яруса, обрушена вся голова, пробиты в стенах грубые отверстия для окон и дверей. Доступа к храму не было, он виднелся лишь издалека, от Симонова монастыря метров за 200 с севера через забор от спортивного поля. Благодаря непреклонной позиции общественности удалось отстоять церковь Рождества, на месте которой завод вздумал построить склад готовой продукции, но в 1932 году колокольня ее была снесена. Трагедия храма-памятника, захваченного не по чину московским электромашинно-строительным заводом «Динамо» имени Кирова, впервые привлекла внимание в 1960-е годы. Народный художник Павел Корин писал в газете «Комсомольская правда»: «Не могу молчать еще об одной старой ране. Есть великие даты нашей истории, мысль о которых возвышает. 1380 год. Поле Куликова, что было велико и ровно, как говорит летописец, где была сеча зла, аки же не бывало на Руси, где пролилась кровь, аки дождевая туча. Но многим ли известно, что Пересвет и Ослябя похоронены в Москве в церкви Рождества? Сейчас она находится на территории завода «Динамо». Древняя почва перерыта беззастенчиво и грубо. Здание сотрясается от грохота. Ни одного упоминания, доски мемориальной хотя бы. Ничего нет. Рев моторов над прахом героев. Вот тебе вся память и слава. Чувство патриотизма от века присуще нашему народу. С ним государство и человек выше, благородней. Так будем последовательны, будем нетерпимы к попранию народных святынь. Однако с того же 1966 года разговоры о спасении храма так и замолкли более чем на 10 лет. Возобновились они в 1979 году в преддверии 600-летия битвы на Куликовом поле. Появились вновь статьи о необходимости восстановить памятник национальной славы, например, в журнале «Огонек», выступления академика Лихачева в «Правде» и другие. Был выдвинут даже проект постройки подземного прохода под территорией завода, который не хотел уступать ни пяди земли прямо к храму. Но юбилей прошел, а так ничего и не было сделано вновь. Наконец, в 1983 году в газете «Московская правда» трижды опять печатались материалы о церкви Рождества в Старом Симонове. Реально же, как стало известно, из храма все-таки убраны моторы. И это на 1984 год было все. Никакой реставрации тогда и не начиналось. Конец цитаты.